Капрал разучился стрелять. Все это случилось как-то сразу и началось с пустяка. За вянреки, юхани, вартела давно водился такой грех — вскрывать иногда солдатские письма. Сначала этим возмущались, потом привыкли. «Плевать», — говорили в землянках, — «одним цензором больше или меньше, какое нам дело?» Но вот однажды солдат Олави получил из спецсама от своей жены посылку. Принес ее в землянку денщик вянреки, робкий, но, в общем-то, неплохой парень. «Вот сволочь твой, господин», — равнодушно сказал ему Олави. «Посылку и ту собака проверил». В посылке оказалась банка сардинок, какие выдавались в Лапландии горным егерям, бутылка разведенного спирта, махорка, и остальное место в ящике занимали твердые финские галеты. «Милая моя баба», — умилялся Олави, — «ну откуда же ей знать, что у нас от этой фанеры и так челюсти стонут? Спасибо за это». Он дал денщику горсть махорки, сунул в карман бутылку и предложил Ориканину пойти прогуляться. На берегу озера они распили спирт, разделили сардинки, и захмелевший пиццамовский горняк доверительно рассказывал. «Так и знай, Теппа, я сразу уйду, если заваруха начнется. Мне семья дороже. Сам видишь, какая у меня жонка хорошая. На одной каккаре живет, а меня не забыла, наскребла, что могла, и прислала». Через несколько дней Олави получил от жены письмо, которое случайно миновало руки вянрики. Жена писала, что у кабачика Илмаринина недавно подорвался на мине олень, и вот она купила ему окорок, еще посылает ему немецких сигарет и 5 банок сардинок. О галетах и махорке жена даже не упоминала. Ясно, кто воспользовался ее добротой. Олави, прочитав письмо, побледнел и бросился к вянрике. Что у них там произошло, никто не знал, но солдат вернулся еще больше, побелев лицом и, сжимая кулаки, повторял только одну фразу. «Ах, собачья морда!» Ночью кто-то вымазал дерьмом дверь землянки, в которой ютился вянрики. Вартела проснулся от вони и сразу решил, что это дело рук обворованного им солдата. Но, зная отчаянный характер Олави, он побоялся идти к нему, а выместил злость на своем денщике. Было слышно, как Вартела окричал: «Ты спал около дверей! Неужели не слышал?» Размазывая по лицу кровь, денщик пошел жаловаться. Только не к офицерам, а к Ориканину, который пользовался в роте всеобщим уважением. Капрал сказал денщику, что он сопля, и решил сам объясниться с вянрики. Но Вартела разошелся не на шутку и приказал капралу самому вычистить дверь. «Надо принести лопату», — пытался увернуться Ориканин. «Ничего, соскребешь и своим паука. Я хера вянрике хлеб режу своим паука». «Ты людей тоже им режешь», — продолжал настаивать Вартела. «Не только хлеб». Ориканин отказался выполнять приказания и направился к командиру роты. Сутенин был уже пьян, но еще не настолько, чтобы не разобраться в этой истории. Он считал бы для себя позором рыться в солдатских посылках или читать их письма. Пусть солдаты жрут и пишут что угодно, только бы воевали. Оттопыренные уши лейтенанта налились кровью, он схватил со стены автомат и крикнул: «Убью этого выкидыша!» Но оружие у него со смехом отобрал военный советник Штумпф. Сутенин побежал напрямик через болото, испачкав руки, открыл дверь землянки Вартела и этими же руками надавал своему прапорщику пощечин. Вянрики не ожидал такого оборота дела и неожиданно разревелся, словно школьник, которого наказали за плохо придуманную игру. Вернувшись в свою землянку, Ориканин сказал Олаве и денщику: «Ничего, парни, ему этот окорок еще боком вылезет». Вечером Юхани Вартела ушел инструктировать кукушек, сидевших на высоких соснах перешейка между озерами, и не вернулся. Его ждали всю ночь, а на рассвете капрал Хахти возвратился с кукования, но только пожал плечами, когда ему рассказали о вянрике. «Я все время качался в люльке, и никто не приходил. Правда, на берегу Харха-Ярви иногда постреливали, но ведь господину Вартела там нечего было делать». Докладывать об исчезновении вянрики пришлось Ориканину. Сутенин только что проснулся и лежал за марлевым пологом, ограждавшим его от комаров. В ответ на сообщение капрала лейтенант хрипло рассмеялся. «Может, Вартила повесился от обиды в развилке сучка, словно мышь, у которой белка съела запас на зиму?» И, вяло выругавшись, он стал растирать измятое после вчерашней пьянки лицо. «Черт с ним, с этим Вянрике! Одним дураком меньше!» Но обер-лейтенант Штумпф, брившийся возле окна, рассудил иначе. «Если так плевать на всех, то в вашей прекрасной Суоме скоро не останется ни одного офицера. Надо поискать Вянрике. Капрал, возьмите автомат и... Кстати, почему вы не носите свой Пуука?» Века правого глаза капрала нервно задергалось, но Штумпф смотрел в зеркало и не мог заметить этого. «Герр обер-лейтенант», — сказал Арикайнин, — «я только что чистил свой Пуука и оставил его на нарах в землянке». «Так вот», — продолжал немецкий советник, — «возьмите автомат и как следует обыщите весь перешеек. Может, Вянрике ранен, может, действительно повесился. Слушаюсь, герр обер-лейтенант». В лесу было хорошо. Пахло перегретой хвоей, душистым листом черничника, от озерной воды тянуло прохладой. Смахивая с лица лесную паутину, капрал бесшумной поступью углублялся в чащу, и ничто не ускользало от его быстрого взгляда. Вот ящерица шмыгнула в траву, а вот доживает последние часы надломленная ветка, здесь недавно проходил человек. А сока на болотистой лужайке примята, словно кто-то бежал и упал. Так и есть. Раненый уползал в эти заросли, спасаясь от пуль, и умер. Капрал подтянул сапоги повыше, прислушался. Гудели вершинами сосны, четко долбил тишину дятел, что-то прошумело в траве и снова затихло. Дойдя до поваленного бурей дерева, под вывороченными корнями которого высился муравейник, Арикайнин круто свернул влево и, согнувшись, пробежал шагов 20. Замер. Огляделся. Снова пробежал. Лег. Теперь в просвете между ветвей он видел застывшее в покое озеро Харха-Ярви. Возле берега густо разросся кустарник, скрывая неглубокую лощину. Где-то вдалеке хлопнул выстрел, но Арикайнин не обратил на него внимания. Еще раз оглянувшись, он встал и, раздвигая ольховые ветви, медленно спустился в лощинку. Здесь было темно и сыро. Землю устилали вялые прошлогодние листья. Арикайнин присел на корточки и руками стал разгребать вороха этих листьев, что-то отыскивая. Лицо его все время сохраняло сосредоточенное выражение, и на нем не отразилось ни удивления, ни страха, когда из-под листья вдруг высунулась рука человека, затянутая в узкую замшевую перчатку. Обшарив каждую кочку между кустами, Арикайнин схватился за эту руку и оттащил труп в сторону. Старательно обыскав то место, где лежал мертвец, и ничего не найдя, капрал снова забросал труп листьями. «Нету», — тихо произнес он, потрогав пустые ножны. «Где же я мог его потерять?» И вдруг из-за кустов, росших на обрыве лощины, раздался чей-то насмешливый голос. «Ну как, Арикайнин, нашел свой Пуука?» Капрал сдернул с плеча автомат и в течение секунды опустошил диск. Дрожало в руках оружие, и, почти закрывая глаз, дрожало века. И не успел еще Суоми подавиться последним патроном, а капрал уже вставил второй диск. Срезаемые пулями подкашивались сучья, вихрем кружились в воздухе сорванные листья. Третий диск. Он уже протянул за ним руку, но вспомнил, что их было только два, а ножны пусты. Цепляясь за ветви, стал вылезать из лощины, и тогда снова раздался этот незнакомый голос. «Ну что, капрал, выдохся?» Арикайнин вяло опустился на землю. Невдалеке от него на пригорке стоял русский солдат с погонами ефрейтора. И в этом щуплом, подтянутом человеке, из-под пилотки которого выглядывали седые волосы, капрал угадал свою смерть. «Патроны вышли», — глухо сказал он. «А то бы...» «Я тебя с утра поджидаю», — подходя ближе, заговорил ефрейтор. «Думаю, не может так быть, чтобы Финн и не пришел за своим Пуука. Ну, здравствуй, капрал Теппа Арикайнин. Так, кажется, у тебя на рукоятке вырезано». «Так», — отозвался капрал, рыская глазами по кустам, — «куда бы броситься?» Но ефрейтор спокойно подошел к нему и сел рядом, доставая самодельный портсигар из карельской березы. «Беломорканал», — сказал он, предлагая закурить. «Тот самый канал, который вы так ненавидите. Бери». Папироса увертывалась из дрожащих пальцев капрала. Косясь взглядом на короткоствольный русский автомат, он тоскливо думал: «Ах, дурак я!» «Да ты, я вижу, давно воюешь», — сказал ефрейтор, заметив на груди целый ряд знаков отличия. «Вторую войну». «Я тоже давно. Уже третью. С вами, сволочами, разве поживешь мирно?» «Сейчас шлепнет», — тоскливо подумал капрал, и, чтобы не мучиться дальше, решил приблизить этот момент. «Все равно уже не вырвешься». «Много я ваших положил», — твердо сказал он и зажмурился. «Много». «Ну и я ваших, не меньше». Дуло Суоми еще тлело ядовитым дымком. «Сколько людей убил», — навернулась мысль. «А сейчас меня убивать будут». «Батрак я», — с натугой, точно оправдывая себя в чем-то, — сказал Арикайнин и поднес к лицу свои широкие красные ладони. «На вырубках Вяррио. Может, слышал?» «Работал». «Что?» «На Вяррио, говорю». «Ты?» «Я». «Когда?» «Давно», — вздохнул ефрейтор. «Еще до революции». «Лесоруб?» «Был». «Сейчас учитель». «Вот как», — задумчиво протянул капрал и почему-то успокоился. «Карел?» «Нет, фин». Ефрейтор забросил окурок в лощину, где лежал под ворохом листьев мертвый офицер, и спросил: «За что ты его?» «Сволочь он». Солдат обижал. «А ты, выходит, видел?» «Я как раз вот здесь сидел. Скажу честно, ловок ты. Даже пикнуть не дал ему. Только чего же паука свой оставил?» «Растерялся. Никогда своих не приходилось». Арикайнин снова потрогал ножны, прищурился. «Меня к своим отведешь? Или как?» «А чего тебя отводить?» — улыбнулся ефрейтор. «У нас таких, как ты, много. Допрашивать будете. А мы и так все знаем. Больше тебя даже». «Значит, пуля?» «И пули тратить не буду». «Что же тогда?» «А иди куда хочешь, все равно вам конец скоро». И как бы в подтверждение своих слов ефрейтор бросил к ногам Арикайнина его длинный паука. «На, возьми». «Вот сейчас и выстрелит», — подумал капрал, не решаясь забрать нож. «Если бы русский был, можно поверить, а он фин, мы все такие». «Дурак ты, капрал». Непослушными пальцами Арикайнин втиснул острое лезвие в ножны. «Что ты делаешь со мной?» — изменившимся голосом прошептал он. «Как же я теперь стрелять-то в вас буду?» «А ты не стреляй!» «Война!» «А ты не воюй!» Арикайнин поднял тяжелый суоми, протянул его ефрейтору. «Слушай, возьми-ка ты меня лучше в плен. От этого война раньше не кончится. Нет, ты возьми, а то еще, не дай бог, встретимся. Если хочешь, давай, хоть завтра. Не приду я больше к тебе. Берешь, так бери сейчас». «Иди к черту», — равнодушно сказал ефрейтор и встал. «Убирайся». «Нет, ты возьми». «Тьфу, финское отродье. Слушай, ты случайно не из Хяме? Там все такие твердолобые». «Я за тобой пойду. Не нужен ты мне». «А там», — капрал махнул рукой за озеро, — «там я тоже теперь не нужен». «Ничего, можешь пригодиться, если, конечно, дураком не будешь». Ефрейтор потянул капрала за рукав, вдвоем они взошли на пригорок. «Вот», — сказал ефрейтор, — «видишь ту сосну?» «Вижу». «Видишь, на ее стволе белеет что-то?» «Вижу». «Так вот, сходи прочти, это листовка, и написана она вашими солдатами, которые у нас в плену. В этой листовке они к вам обращаются, к тем, кто еще не расстался с оружием. Прочтешь, многое ясно тебе станет. Если увидишь, что врут в листовке, обманывают таких, как ты, разорви ее и выстрели мне вслед. Если увидишь, что это правда, снеси к себе в землянку, пусть прочтут другие. Прощай. До лучших времен». «Постой», — остановил его Арикайнин. «Как зовут тебя, чтобы знать?» «Лейнанен Матти». Он шел обратно. Листовка шуршала у него за пазухой, и он часто доставал ее, снова и снова прочитывая серые, размытые дождем строчки. «Так значит, — раздумывал капрал, — по Осикеве еще в марте ездил в Москву для переговоров о мире. И еще в марте, вон когда Суоми могла выйти из войны, и русские шли на это, они тоже согласны мириться. А вот Рюти, этот старый пес, сорвал переговоры. Значит, опять сиди, капрал Ариканин, в землянке, дави в шеи, грызи фанеру, бей русских». Кто-то тихо свистнул. Капрал огляделся и, заметив на одном дереве кольцевой надрез коры, уверенно направился прямо к нему. «Кто здесь?» «Ах, это ты, Алави?» «Я, капрал», — послышалось сверху. «Поднимайся сюда, поговорим». Ариканин ухватился за нижний сук и, сильно подтягивая свое тяжелое тело, добрался до люльки. Олави, привязавшись веревкой к стволу дерева, расхаживал вокруг него по доске, всматривался в затянутую хмарью лесную глушь, рядом с ним лежала, упираясь в развилок сучка, винтовка с оптическим прицелом. «Ну?» — спросил он. «Нашел эту собачью морду?» «Нет». «Ни живого, ни мертвого?» «Никакого. Наверное, обиделся и сбежал к русским». Олави выругался и вдруг притянул к себе винтовку, стал тщательно целиться. «Что там?» — спросил капрал. — Да какой-то москаль бежит, но ему, чувствую, больше не бегать. — Обожди, — сказал Ариканин, — дай-ка я сам пугну его. Он вдавил в плечо удобный приклад, сильный окуляр приблизил к нему фигурку солдата, в котором, так показалось, он узнал Лейнанина Матти. — Ветер дует справа, — предупредил его Олави. — Ты учти это. — Учту, — ответил капрал. Три гулких выстрела подряд огласили притихший лес. «Эх ты!» — сокрушенно вздохнул Алави. «Такая цель была, и промазал. Ты, я вижу, совсем разучился стрелять». «Может быть, и разучился», — хмуро ответил капрал.